На Сахалине все спокойно. Фенечку и Катову, никогда раньше не болевшую и готовую прожить сотню лет, измучила лихорадка со знобом. Ее бил кашель. Она говорила, что простудилась. Именно в ту ночь, когда вы приехали с материка, как услышала лай собак, так и выскочила прямо с постели. А на дворе-то метель кружила, вот меня и проняло. Ляпишев, стареющий человек, сострадательно навещал свою горничную. Он, подобно врачу, прикладывал ладонь к горячему лбу женщины, отыскивал пульс на ее влажном запястье. «Душечка, постарайся не болеть. Ты лучше меня знаешь, что на Сахалине почти нет толковых врачей, а те, которые имеются, способны лечить только каторжан». «А я разве не каторжная?» — заплакала Фенечка. «Прости, я не хотел тебя обидеть, но здесь, на Сахалине, очевидно, никогда не было свободных людей. Если ты каторжная, так и я, твой губернатор, тоже связан с каторгой». На цыпочках он удалился в пустой кабинет и долго сидел там, нахохлившись, облаченный в халат, из-под которого броско и ярко посверкивали широкие генеральские лампасы. Иногда ему хотелось поплакать, и чтобы его пожалели. А ведь он был прав. Если на Сахалине нельзя болеть, значит, нельзя быть и раненым. Был уже май 1904 года, когда по берегам Сахалина дружинники стали рыть боевые окопы. О том, как бездарная военная бюрократия Петербурга еще до войны с Японией задушила оборону Дальнего Востока горами непотребных бумаг и отписок, наездами контролеров и ревизоров, копеечным скупердяйством в расходах на главные нужды армии и флота, обо всем этом давно известно. Но, оказывается, не меньшую гору бумаг исписали русские патриоты, честные офицеры, предупреждавшие высшее начальство о том, что никакой обороны Дальнего Востока попросту не существует, она высосана из пальца разными гастролерами, вроде того же Куропаткина с его легендарным Карфагеном. И удивительно не то, что война с самурайской Японией, которую до зубов вооружили Англия и Америка, завершилась Цусимой, а совсем другое. Как русская армия и русский флот могли так долго, упорно и столь мужественно отстаивать дело, заведомо обреченное на поражение, по вине последнего самодержца и его советчиков-лоботрясов? Тем трагичнее представляется вся тщетность героических усилий русского народа. Что касается конкретно Сахалина, здесь нельзя сваливать всю вину на одного Ляпишева. Генерал-лейтенант юстиции старался исполнить все как надо, но оказался беспомощен, и Вабан или Тотлебен не могли бы на его месте оградить от вторжения неприятеля огромную полосу Сахалинского побережья, где редко продымит чум одинокого геляка или блеснет из таежной темени слепой огонек лучины в избушке одичавшего от одиночества охотника на соболей. Михаил Николаевич четырежды составлял подробные планы обороны острова. В Хабаровске их читали и обсуждали, после чего с берегов Амура планы попадали на берега Невы, где их никто не читал и никогда не обсуждал. Ни один из четырех планов за время войны так и не был утвержден ни Куропаткиным, ни генералом Сахаровым, заместившим Куропаткина на посту военного министра. Наконец, Линевич велел во всем разобраться генералу Субботичу, а генерал Субботич прислал на Сахалин своего адъютанта, очень ловкого молодого человека, с аксельбантами на груди. Ляпишев терпеливо выслушал его монолог. Исходя из глубокого анализа высшей стратегии, командование полагает, что Сахалин никак не явится объектом вожделения японской военщины, которая по рукам и по ногам уже связана боевыми действиями на суше и на море. Я уполномочен передать вам, что генералы Линевич и Субботич, не желая обострять отношения с Петербургом и без того натянутых, предлагают вам совсем отказаться от обороны Сахалина. «Как?» — вытянулся губернатор. «Мало того», — соловьем разливался носитель пышных аксельбантов, Вам предлагается вообще удалить с Сахалина все регулярные войска, распустить все дружины ополчения, и пусть Сахалин остается на прежнем положении каторжной колонии. При наличии на острове только одной каторги, при отсутствии на нем какого бы то ни было гарнизона, остров потеряет для самураев всякую ценность. Дурнее этого анекдота трудно было придумать. «В уме ли вы?» — возмутился Ляпиш. «Если самураи и полезут на Сахалин, так не за тем же, чтобы снять кандалы с каторжан. Не для того, чтобы разрушить тюрьмы и водрузить над островом знамя свободы. У них совсем иные цели, они понятны даже нашим дружинникам. Захватить богатство Сахалина, о которых в Токио известно гораздо лучше, нежели знаете о них вы, благополучно сидящие там, в Хабаровске. Так что же мне делать, черт побери? Или составлять пятый план обороны для архивов? Или плюнуть на все и опустить руки? Возвращайтесь в Хабаровск и скажите нам, что русский народ никогда не простит нам, если Сахалин станет японским Карафуто». Бунги еще не видел губернатора таким взбешенным. Статский советник даже и побоялся обращаться к нему с вопросами. На всякий случай, от греха подальше, Бунги занял свое место в углу кабинета и ждал того мазка кистью, который гениально допишет всю картину сахалинской трагедии. А потом, в ярости выпалил Ляпишев, как бы еще продолжая полемику с хабаровским адъютантом, потом историки будущей России, перерыв архивы, станут писать в своих монографиях о том, что все было просто замечательно, все было продумано. Только вот этот Ляпишев до того отупел, что ничего не сделал для приведения обороны Сахалина в порядок. Бунге робко выбрался из своего угла. «Кстати, как здоровье нашей милой Фенечки?» «Плохо», — сразу поник Ляпишев. «Плохо». Хабаровск вскоре по телеграфу известил его, что присылка дополнительных войск на Сахалин откладывается до 1906 года, а летом с материка кое в чем помогут. Создание дружин подорвало главные устои каторги, а амнистия же, обещанная царем после победы над Японией, заметно разрушила основы благополучия чиновников и надзирателей, живших за счет труда каторги. Развращенные тем, что жили припеваючи, кум королю, все получая бесплатно, трутни тюремного ведомства пугались дружинника, вчерашнего каторжанина. Его никто не конвоировал, наоборот, он дерзко маршировал с берданкою на плече, как солдат, и уже не собирался ломать шапку, украшенную крестом ополченца. «Кому жаловаться?» — уныло вопрошал Слизов. А госпожа Слизова просто изнылась в отчаянии. Сначала ушел от нас дворник, который слова дурного от нас не слыхивал, а вчера улизнул и повар. Кастрюли стоят до сих пор немытые, дровишек поколоть некому, теперь все за деньги. Страшно подумать, что все эти мерзавцы стали защитниками Отечества. Да ведь никто не подумал о наших правах. Где же они?» Штабс-капитан Быков выдержал нелегкую борьбу. «Что-нибудь одно, — доказывал он Бунге, — или мои ополченцы будут заняты обороной острова, или они снова потеряют права воинства, осужденные корячиться на каторжных работах. Нельзя же дергать людей с двух сторон сразу». Корней Земляков с той самой счастливой поры, как сделался защитником Отечества, едва ноги таскал. С утра его гоняли с берданкой, учили брать штурмом деревенские заборы и колоть штыком по-суворовски, а с полудня забирали на общие работы, чтобы страдал по-каторжному. Стоило оставить берданку, берясь за топор или лопату, как начинали мордовать тюремщики. «Да вот он крест на шапке», — говорил Корней. «Не затем в дружину пошел, чтобы надо мной изгилялись». «Ты мне еще потявкой», — отвечал ему прежний тюремщик в чине прапорщика. «Надо будет, так искалечим». До лета рыли окопы вдоль берега напротив Александровска со стороны моря, устраивали боевые позиции. В ясные дни, выглядывая из траншей, дружинники часто видели зеленеющий массив материка, а миражи приподнимали над морем далекие видения. Однажды с Сахалина наблюдали, как завернул в Декастри иностранный пароход. Корабли частных коммерческих компаний, желая заработать на выгодных фрахтах, скоро бросили якоря на рейде Александровска. Капитан германского сухогруза Лодзин брался доставить на Сахалин военные припасы из Николаевска, горячо убеждая Ляпишева не скупиться. «Что вам стоит? Выложить 36 тысяч рублей, и к концу навигации я завалю грузами всю вашу пристань». «Дорого», — отказал ему Ляпишев. «Дорого, потому что полковник Тулупьев разбазарил казну губернаторства на подъемные, обогатившие трактирщиков и местных профурсеток, для удобства которых даже открыли особые танцклассы, где они отплясывали с каторжным начальством. Недаром же генерал Кушелев говорил Ляпишеву: «Дайте мне полковника Тулупьева, а я уж сыщу статейку, чтобы он у меня не вылезал из сушилки». «Милый мой прокурор», — со вздохом отвечал Ляпишев, — «я бы сам перевешал тут половину своих ахиллов, если бы эшафот помог, и они вернули обратно в казну все именно хапанное». Неожиданно с маяка Жан-Кьер пробили первую тревогу. В Татарском проливе завиднелись подозрительные силуэты, поверх которых нависал пар. Ляпишев приказал войскам встать под ружье, сам выехал на тройке с бубенцами к пристани, вооруженный как полководец перед битвой громадным биноклем. «Миноносцы», — точно определил он классификацию вражеских кораблей. «Ясно вижу, японские миноносцы. Тащите пушки». «Да не стреляют они, язви их в дуло. Все равно тащите орудия на пристань, пусть враги с моря видят, что мы не лыком шиты, готовы постоять за себя». Но миноносцы, отчаянно паря над морем, будто уже получили попадание в котельные отсеки, спокойно уплывали вдаль пролива. И тогда к губернатору подошел Корней Земляков, у которого давно не было зубов, но появился новый синяк под глазом. «Ваше превосходительство, дозвольте отличиться». Ляпишев великодушно взмахнул биноклем. «Отличись, братец. А как будешь отличаться?» «Мы с ребятами на Кунгасе быстро туда смотаемся и все разглядим, какие они такие. Вы не бойтесь, на материк не удерем, потому как из команды Быковской люди честные». «Живо вернетесь всем по Георгию», — обещал Ляпишев. Дружинники вернулись на шлюпке, пристыженные, но губернатора глаз не поднимали. Михаил Николаевич спросил: «Ну что там, братцы, рассмотрели противника?» «Так точно, навоз поплыл», — сказал Земляков. «По весне-то в Николаевске, видать, скотные дворы чистили. Весь навоз на лед Амура покидали. Вот он и выплыл в море на льдинах. А над навозом всегда пару много, на то он и навоз». Ляпишев вручил бинокль поручику Соколову, начальнику своего личного конвоя, и перестал изображать полководца. «Что ты мне эту гирю сунул? Таскай сам ее!» Каждый вечер губернатор отправлял по телеграфу доклады высокому начальству. «На Сахалине все спокойно». Эта фраза, почти эпическая, утешала его самого, но при этом невольно вспоминалась знаменитая формула генерала Радецкого: «На шибке все спокойно». На эту тему художник Верещагин даже написал знаменитую картину. Кушелев заметил: «Как не быть тут спокойным? Только на картине сахалинского спокойствия надо бы изобразить не балканские кручи, а большие кучи навоза самого скотского происхождения. Простим их, ладно. На войне всякое бывает». После этого случая шалиш, ошибки уже не случится, льдины с навозом никто не перепутает с кораблями. Поговорив на эту важную тему, матросы, служившие на маяке Жан-Кьер, легли спать. Они так сладко спали, что даже не заметили, как с моря затаенно подкрался острый, как нож, миноносец. Когда же очухались и кинулись названивать тревогу по телефону, миноносец уже подал на берег швартовые концы. Это был наш миноносец из Владивостока. Каторжане вежливо спрашивали матросов: «Ну как там житуха во Владивостоке?» Ответы звучали браво, по-морскому краткие: «Ничего, спасибо, хреново». Ляпишев принял у себя командира миноносца. «На Сахалине, слава богу, пока спокойно», — отчитался он, скорее для утешения самого себя, — «но мы живем в неведении происходящего во внешнем мире. Не затруднитесь изложить краткий перечень победных событий. Командир миноносца уселся напротив губернатора. Ну, какие ж тут победные события? О том, что произошло на Ялу, вы, конечно, извещены лучше меня, грешным. Да кто же нас извещает? Так я доложу, что на Ялу наши войска отступили. Потом генерал Оку перерезал сообщение с Порт-Артуром, блокировав его с севера. Впервые слышу, — удивился Ляпиш. Неужели вы не знаете, что мы сдали город Дальний? Да быть того не может. И, наконец, — подвел итоги офицер флота, — пока у вас тут все спокойно, в боях у Вафангоу японцы доколачивают нашего бравого генерала Штакельберга. Пока все. Ляпишев долго пребывал в утупелом оцепенении. «Огорошили вы меня», — сказал он. «Если бы сейчас под моим столом взорвалась мина, я бы не удивился так, как удивлен вашими словами. Теперь я понимаю, почему Хабаровску и Петербургу стало не до Сахалина. Но то, что вы рассказали, это, простите, не лезет ни в какие ворота. Я, старый военный юрист, отказываюсь понимать, как теперь правительство объяснит народу, куда вбухивались денежки, собранные посредством всяческих налогов на нужды армии и флота». Губернатору было не до праздников, но, уступая настроением дам, он все-таки разрешил устроить бал в честь прибытия миноносца. Флотские офицеры явились в клуб Александровска, резко выделяясь своим обликом среди сахалинцев. В красивых мундирах, сверкающих золотом эполеты галунов, при треуголках с кокардами они гордо опирались на вычурные эфесы парадных сабель и казались выходцами из другого ослепительного мира, в который нет доступа захудалым островитянам с каторги. Ляпишев был мастер поговорить, любил застольные тосты, но на этот раз он обратился к морякам с простыми словами. «Вы уж, пожалуйста, не оставьте наш бедный Сахалин своим вниманием. Мы здесь совсем одиноки. Нам негде ждать поддержки. Но, глядя на вас, молодых и красивых, хочется верить, что российский флот, издревле осененный славным Андреевским стягом, подаст нам руку помощи, как вы сегодня подали свои крепкие швартовы на причал Сахалина». На следующий день миноносец поднял давление в котлах, тихо удаляясь от стенки убогого сахалинского пирса, и служители маяка Жан-Кьер видели, как он медленно растворился в солнечном сверкании моря, ловко обходя подводные камни.